Радша только улыбнулся и подбоченец остался спокойно сидеть. Ничего, на то он и жених. Да не век здесь торчать, скоро быть во дворе ему. А Ждан Твердятич с двоими товарищами, как пристало вежливым гостям, спешились у самых ворот. Проворные молодые ребята тут же подскочили присмотреть за конями. Напоят, накормят и хвосты заплетут. Вот только расседлывать, пока не свершится сговор, остерегутся. Воевода поправил на себе пояс с неразлучным мечом, погладил честную бороду, раскинул по плечам дорогой фряжский плащ и пошел прямо к избе. Взойдет такой в повалушу, и тесовый пол под ним жалобно захрустит. Ступил на крылечко и сказал, протянув руку к двери: «Ты встань, моя нога, твердо и крепко, а ты, мое слово, будь твердо да метко, тверже камня будь и липче клею, легче сосновы и смолы, острее ножа остро точного, что задумаю, по-моему, исполнись». Отворил дверь и вошел без помехи. Мать боярыни и Всеслава, как ни в чем не бывало, сидели за пряжей. Будто бы знать не знали и ведать не ведали, что за гости такие перешагивали порог. Только одеты были наряднее обычного, да у обеих от волнения лица разгорелись ярким румянцем. «Здрав будь, Ждан Твердятич!» — поклонилась боярыня. «Пожалуй, батюшка, за дубовый стол хлеба соли с нами отведай». Воевода малое время помедлил в дверях, строго глядя кверху на матицу, потом степенно прошел вдоль половицы. Встал у каменки, принялся по обычаю всех сватов греть ладони, склоняя к себе в пособники и домового, и саму государыню печь. «Я к вам не пиры пировать и не столы столовать, а с добрым делом, со сватаньем. У вас, как я слыхал, будто бы дорогой товар объявился. Так вот у меня на этот товар есть славный купец». Мало-помалу Радша прискучила ждать, спрыгнул с седла, вытащил гремучую плеть и трижды гулко стукнул рукоятью в ворота. «Эй, отворили бы по-добру!» «А не отворим!» — долетело со двора. Радша поскреб ногтем усы и пообещал весело: «Высаживить!» «И вправду высадил бы!» Снял бы створки с узорчатых петель, от такого доской не заслонишься, шутить с ним шути, но только до поры тут мера нужна. «А что дашь, если откроем?» — спросили из ворот. «Пирогов дам», — посулил Радша без скупости, «а девкам бусы каждой да по частому гребешку». Ворота заскрипели и отворились опасливо. Не диво, если бы Радша-оборотень вомчался во двор на коне и пошел угощать плеткою вместо пирогов. Но Радша не обманул. Гридни, приехавшие сватать товарища, вправду несли за ним корзину, вкусно пахнувшую перепечей. Девки-лакомки налетели. Бусы и костяные гребешки Радша раздавал им сам. Бусы были зеленые, дорогие, из тех, что продавали на торгу заезжие гости. Да и гребешки оказались один к одному. Все резные, чистые белые кости, красивые. «Радша, что? Его длинный меч кормит на княжеской службе и кормит неплохо, не обеднеет, поди. Обеднеет, так быстро нового добра себе наживет от первой же дани, от бранной добычи. Расхватав подарки и угощения, парни с девушками разбежались для нового дела. Вступить-то во двор Радша вступил, а надо еще пройти по двору, в избу попасть. А кто это сказал, будто его так просто здесь пустят? Растворилась дверь дома, вынесли в горшке жаркие угли, стали метать Радши под ноги. Отважен ли жених? Решится ли переступить через святой огонь? Допустит его до себя домашний очаг или остановит? Погонит пришлого за забор? Всех злее старались недавние пленники. Норовили осыпать сапоги, прожгли плащ. Радши не уворачивался, не отшатывался ни вправо, ни влево. Щелчками сбивал кусачьи угли с одежды и шел себе, не торопясь, прямо к крыльцу. В бою не шарахался ни от меча, ни от визгливой стрелы. Этим ли его напугают? У самого порога горсть жара полетела ему прямо в лицо. Опытный воин мгновенно заслонился рукой и тут же, прыгнув вперед, поймал за локти саму боярыню мать. Ишь ведь, не утерпела сердешная, покинула в избе гостей, сама выскочила оборонять дочь. Полнотелая женщина трепыхнулась курочкой. Радши не думал сердиться, но руки были железные. Молодежь отступила в замешательстве, не бояру, ни же угольями окроплять. «Неласково, матушка, встречаешь!» — засмеялся Радша. Наклонился и расцеловал обмершую хозяйку в мягкие щеки. «Ну, сватов моих помело не погнала, так и меня уже в дом приглашай!» Бедная боярыня как-то разом обмякла, ослабла и сама распахнула перед ним дверь. Видно, и вправду не уплыть от судьбы по чистой реке, не ускакать на быстроногом коне, не запереться кованными замками, хочешь, не хочешь, а пришло лихо, отворяй ворота. В избе воевода Ждан Твердячич поставил Радшу у печи и немедленно принялся откупаться пряниками от непослушных девчонок, облепивших невесту и вовсю грозившихся тут же отмахнуть ей ножиками драгоценную девичью косу. «Пряники ешьте, да прочка ешьте, не злой в треть силы!» Но так что зазвенели по полкам горшки, и рявкнул на них воевода. «Не так ж вы, мелкота, на еду ей да наряды истратили, чтоб я еще от вас откупался!» А сам все оглядывался на Ракшу. Нарадоваться не мог, ни дать ни взять собственного сына женил. Гридень славный, воеводе не сын ли? Ими гриднями, что отец сыновьями, крепок воевода, крепок сам князь. Как не уважить такого? Как не присватать понравившуюся девчонку? Пусть себе женится, да родит столько славных сынков, сколько черепков вбитом на свадьбе горшке. Вот сваты отогнали подружек, подняли невесту с лавки. «Испытаем-ка, не слепую ли хозяйку Радша берет? Сорот разглядит на полу!» Расстегнули кожаные поясные карманы и стали кидать на пол вправду сперва сор, а после и серебряные монеты. Все слава металась туда-сюда, собирала все это веником. Проказливые сваты тот веник со смехом и прибаутками у нее отбирали, перебрасывали друг другу. Все слава пыталась отшучиваться, потом слезы выступили на глазах. Радж разглядел, прикрикнул: «Испытывайте, испытывайте! Обижать не велю!» Всеслава быстренько кончила мести, подняла голову, улыбнулась ему робко и благодарно. «А жениха-то посмотреть!» — осмелев, подала голос боярыня. «Вот, поглядим еще, довольно ли хорош!» Радши поклонился боярыне и подал ей большой расшитый платок. Потом подошел к Всеславе и вложил ей в руки красивую бисерную кику, замужний убор. Раскрыл сумку, достал серебряные височные колечки с круглыми завитками, сам приложил ей качелью. Такие только-только появились еще у ладожских наряжох. И откуда прознал? Всеслава глядела на него снизу вверх, часто моргала, заливалась румянцем. Радша не удержался, обнял ее, легко поднял над полом, крепко поцеловал прямо в губы. Боярыня вскинулась было: «Уже тебе, бесстыжму, при людях, при огне печном, да до сговора-то!» Но он выпустил съежившуюся Всеславу и повернулся к ближним подругам. Выволок из-за пазухи длинную, разомкнутую гривну и принялся, хваля с молодечеством, голыми пальцами рвать ее на куски. Гривна скрипела и казалась в ее руках восковой. Подружки примолкали одна за одной, тихонько брали блестящие в бою добытое серебро, кусочки были горячими. Воевода, довольный и гордый, то гладил сивую бороду, то ерошил ее пятерней. Таким бы вырастить святобора. «А ну!» — приказал он погодя. «Неси каравай!» Гридни засуетились, выскочили вон. Вдвоем на прикрытом блюде внесли жениховское подношение богам, славным рожаницам и повелителю роду. Тут же выставили невестину требу, и два каравая легли на стол бок к боку, ласково трогая с загнутыми рожками. Хлеб с хлебом не ссорится. Разрежут их и перемешают куски в знак того, что быть отныне одному столу вместо двух разных, быть двум семьям крохами из одной печи. У боярыни рука с ножом задрожала. Воевода Ждан ее отстранил, сам переломил хрусткие корочки, сам дал по крайчику невесте и жениху. Всеслава вдруг заплакала, едва прожевала горбушку, а потом вовсе вскочила и убежала из-за стола. И Радша беспокойно вытянул шею. «Куда еще? Не убежит ли совсем? Бывало, — сказывали ему, — и такое...» Но Всеслава вскоре вернулась, подошла к жениху и с поклоном подала ему рубашку, добрую, льняную, всю расшитую по рукавам и груди. Боярыня так и ахнула. Она, мать родившая, и то ведать не ведала, что дочь сшила эту рубашку Радше в подарок, рубашку, которую никогда не дарит постылому, которая обо всем рассказывает яснее всякого слова. Минуло несколько дней, и однажды Погожим вечером Всеслава отправилась на девичьи посиделки, для нее просватанные, быть может, самые последние в жизни. Будет, конечно, еще девичник, на котором она попрощается с вольной волюшкой и подарит любимой подруженьке вышитое очелье, да и после свадьбы отчего не сходить в женский дом, не посидеть вместе со всеми за рукоделием и песней, так-то оно так, но только прежним девчоночьим, развеселым, с шутками-прибаутками и полночными гаданиями о женихах таким более не бывать. Ведь и нынче уже сидела бы в чулане, укутанной скорбным красным покрывалом, если б мать не откладывала сговоренного пира, не тянула со свадьбой, сердце не поворачивалось отдать Радше единственное дитя. На руке у Всеславы покачивалась корзинка, а в корзинке под полотенчиком тихонько дышали теплом свежие пироги. В женском доме жило несколько старух, которым злая судьба не оставила к закату дней ни избы, ни двора, ни гостеприимной родни. Дом, конечно, совсем им не принадлежал, но молодежь подкармливала бабок, делая вид, будто всякий раз откупает у них лавки по стенам, пол под ногами и крышу над головой. Беззубые старинушки благодарили, чем могли, учили смешливых озорниц премудрым вышивкам и песням, каких всегда в достатке на памяти у многоживших людей. Учили закликать в гости весну, радостно встречать первый хлеб нового урожая и честно провожать смертные сани, увозящие на кладбище буйовище самых любимых. Всеслава торопилась, но белого коня, поднимавшегося встреч ей от реки, приметила издалека. Этого атласного, будто скатным жемчугом вышитого жеребца, ни с каким другим нельзя было спутать. Среди всех выделялся особенной лебединой статью, лютым норовом и могучей красой. У Всеславы гулко стукнуло сердце, когда подумала, что вот сейчас увидит Радшу. Разом прокрались в душу радость, неуверенность и томительный страх. Подойдет ведь и положит широкую руку ей на плечо, и пойдет рядом, укладывая три ее шага в один свой, наклонится к ушку и станет рассказывать что-нибудь смешное. И она будет слушать его, и не слышать, и лишь чувствовать тяжесть его руки на своем плече, и пламенеть брусничным румянцем, и гордиться, и одновременно втайне ждать, да когда же, наконец, выплывет из-за деревьев зеленая в поздних цветах крыша женской избы. Смешно и удивительно, молвить, отлегло, когда увидела, что не Радша был с конем. Какой-то незнакомый парень вел под усы вихря, не дававшегося, кроме хозяина, никому. Дело невиданное. Радша всегда сам купал верного товарища, сам чистил его и кормил. И первое, что пронеслось, заболел ненароком, занемог злым недугом, лихой лихорадкой. Вот еще беспокойство. Парень был карелом. Рубашка, вышитая по груди утиными лапками, пояс с круглой застежкой, мягкие кожаные сапоги с тесемками, завязанными под коленом. Рубашка, как приметил пытливый девичий глаз, была выстирана и опрятно зашита по местам недавних прорех. Злющий вихрь перебирал крепкими ногами, ластился, ловил мягкими губами его ухо. Всеслава пригляделась внимательно, и ей показалось, будто она уже видела где-то этого человека. Но сказать наверняка было мудрено, Половину лица заливал страшный синяк. Правый глаз жалко слезился, не в силах открыться, распухшие черные губы потрескались. Другая сторона лица была скуластая, мальчишеская, в ярких веснушках, не дать не взять ей всеславие, ровесник. Но зато руки у Карела оказались костистые, шершавые, взрослые. Как хочешь, так и суди. И желторотом не назовешь, и полное мужское имя не совсем еще по плечу. Любопытный Всеславе крепко захотелось расспросить его, кто таков, и почему это Радша доверил ему коня, но, подумав, сдержалась, холопа, небось, снова купил на торгу, и была нужда ей заговаривать с холопом. Она отвела глаза и уже почти с ним разминулась, когда парень вдруг дерзко взялся за дужку корзины. «Постой, девица! Ты, что ли, Всеслава будешь, боярская дочь?» Он и вправду оказался карелом. «Выговор ведь не утаишь, откроешь рот, он тут же и выдаст!» Всеслава проворно выдернула у него корзину. «А тебе дело какое?» Заплывший глаз подрагивал белесой ресницей в узкой щели между бровью и щекой. «Ты что ли, Всеслава?» — повторил он медленно. Она сердилась. «А хотя бы! Дело-то, говорю, какое тебе? Вот людей позову!» Неторопливый Карел расстегнул пряжку у горла, сунул руку за ворот, вытащил что-то и перекусил белыми зубами крепкую плетеную жилку. «Возьми, отец твой наказывал тебе передать». На ладони у него лежало серебряное колечко. Ждал Пелко. Быстрей голодного птенца схватит, склюнет его боярская дочь. Да еще чего доброго, шустрым бельчонком припустится на утек, не пришлось бы ловить прежде, чем дело досказывать. Не угадал. Всеслава сперва отшатнулась, как от огня, даже руки спрятала за спиной. Не поверю такому, не поверю, обман все. Потом наклонилась, разглядывая к его ладони. И Пелко приметил, как отступила вся краска с розовых девичьих щек. Побелели, что берез-то, сейчас заплачет. Но тут Всеслава с неожиданной силой ухватила его за руки повыше локтей и попыталась трясти. «Что с батюшкой моим? Да говори же!» «В тоне ли твой отец?» — сказал Пелко, неловко высвобождаясь. «Умер от ран, и мы его похоронили. Колечко вот тебе велел передать, да еще велел, чтобы жена его никак не дозналась. Она, говорил, все сердцем скорбела, так пусть, мол, лучше уж ждет. Ты-то не проболтайся, смотри, боярская дочь». Всеслава забрала у него серебряный ободок, подняла на Карела, словно бы внезапно ослепшие глаза. Потом вновь повесила голову, и Пелко близко увидел волосы у нее на затылке. «Все расскажи», — потребовала она тихо, и закапали из глаз частые слезы, но без стона, без всхлипа. «Храбрая девка», — подумал Пелко невольно, — «дочь воина». Прав был боярин, кому узнать, если не ей. Она между тем вдруг ясно припомнила, когда и где видела этого парня. Да в полоне же, что Радша привел. Всплеснула руками и почти прокричала с ужасом и горем. А Радша-то куда смотрел? Или что? Он же... «И убил батюшку моего!» Пелко так и вскинулся. «Радша!» А и было же о чем порассказать. Да о таком все, отчего эта девка-невеста замкнулась бы в доме на 33 крепких засова и не пустила более жениха не только что в избу, даже во двор. Открыл рот Карел, радуясь, что досадит злому врагу, и сыскал в себе силу не чернить радшу оборотня. Не порочить безвинно, не поохотничьи вышло бы, не по-мужски. Еще вроде даже и заступился за него перед всеславой, сказав так: «Радша, отца твоего не признал, тот в повязках лежал, в голову раненый. Радша его велел похоронить честно, сам ему рубаху поправил, меч без скверной принес и каши, котелок. Всех нас спрашивал, кто таков, да ни от кого не добился». Всеслава вытирала глаза, унимая непослушно катившиеся слезы. Стыд плакать дочери храбреца. Пусть голосит узнавшая, что отец любимый струсил в бою. «Сам ты чей?» — спросила она наконец. «Ты Карел ведь?» — он ответил, смутившись. «Мою мать зовут Огой, отца Антеро, а меня Пелко. Мы Ингригот в Невском устье рыбу ловим». Всеслава выговорила твердо: «Как же мне тебя наградить? Пирожка хоть возьми». У голодного Пелку давно уж урчало в животе от доброго запаха, но он отказался, не годилось объедать сирых старух, потом повел лопатками под рубахой и вдруг улыбнулся здоровой половиной лица. «Мне позволишь, если в баньке попариться бы?» Белый конь-вихрь первым заметил показавшегося Радшу, выдернул повод у Пелка из рук, звонко заржал и пустился к хозяину. Радша обнял любимца за крутую теплую шею, быстро и внимательно оглядел, чисто ли выкупан, так ли расчесан и убраны грива да хвост. Придраться было не к чему. Стоило лишь подивиться, сколь быстро приручил мальчишка хитрого зверя. Радша намотал повод на руку и пошел к тем двоим, ведя жеребца. «И ты здесь, рыбка-щучка веселая?» — обратился он к Пелка. «Все волком глядишь, а в лес не убегаешь». Пелка и впрямь смотрел из-под лобья, как ощетинившийся бирюк. Назвать ежорского парня рыбкой-щучкой значило от души его похвалить. И Радша, может, вправду был им доволен за вихря, но в устах врага и похвала делается ядовитой. Пелка выговорил сквозь зубы: «Я-то, может, и щучка, да ты мне не ловец». Длинный нож висел у него на поясе в узорчатых ножнах. Этот охотник сумеет выхватить его вмиг. Радша перестал улыбаться, сощурился. «Вот как!» «Он был оружен при мече, но наверняка обошелся бы плеткой или вовсе кулаком. Пелку привык не теряться на быстрых невских порогах, привык загонять длинноногих лосей и одолевать зубастых волков. Хватало у него для этого и ловкости, и силы, но таким, как он, на одного Радшу следовало выходить впятером». Оба это понимали, и Радша почувствовал невольное уважение. Кусачий щенок не опускал перед ним глаз, хоть и знал, что бит будет беспощадно. Выручила Всеслава, бесстрашно встала между ними, взяла жениха за руку. «Отвез бы меня лучше», — сказала она негромко. «Там девки скучают, заждались уже, небось». Воин усмехнулся в усы и не стал отпихивать ее с дороги. Взял за пояс, подсадил на коня, спросив мимоходом, что глаза красные, обидел кто? «Нет», — отмахнулась Всеслава, — «плач свадебный припомнился». Пелка молча поразился ловкой неправде. Радша коснулся ладонью белого крупа вихря, вскочил ему на спину, охляпь, и стиснул коленями, посылая вперед. Пелка долго провожал их глазами. Вот Радша обнял Всеславу за плечи, придерживая впереди себя на коне, и наклонился к ней. Наверное, опять нашептывал на ушко и касался жесткими усами ее щеки. Она не отталкивала страшного, не звала на помощь, не умоляла спасти. Мать качала колыбельку и не ведала, не знала, для кого качает дочку, для супруга или волка, то ли муж ее обнимет, сам добычливый охотник, статный, шелково-бородый, молодой хозяин справный, то ли волк в чищобе встретит, разорвет шатун свирепый, приласкает зверь голодный, ворон косточки похвалит. Пелку страстно захотелось избавить ее, утешить, оборонить. Или не это наказывал ему боярин при кончине, то-то порадовался бы, пируя за широким столом у хозяина, тони, тот уж похвалил бы приемного сына. Пелка еще раз нашел взглядом вихря, чей позолоченный закатным солнцем круг мелькал уже далеко, и вдруг обиделся на Всеславу за отца. Думал ли умиравший боярин, что дочь его родная станет миловаться невестица с Радшей? Пелка круто повернулся и пошагал прочь. Передав колечко, он волен был сбежать. Благо, запирать его Радша и не думал. Но тот не охотник, кто бросает товарища в лапах у зверя, а тем более названную сестру. Но только в баню к ней на двор он не пойдет. Ни за что не пойдет. Хотя, конечно, Карелу прожить без бани вовсе непросто. Без жаркого венечка, без душистого пара, соблитых квасом раскаленных камней, почти так же тяжело, как без вкусной рыбы и без мягкой сосновой коры. Глава вторая. Эпиграф. С виду был тот лук красивым, но имел негодный норов. В будни он просил пожертви, а по праздникам и подви каливало. Одноглазый плыл вперед и чувствовал, как быстро оставляли его силы. Еще накануне он играючи пересек бы неширокое лесное озерцо, но вчерашнее миновало, не вернешь его. Одноглазым он стал только что, когда заживо сгоравшее дерево руша схлестнуло его по голове сучьями в дымившейся смоле. Теперь голову и глаз невыносимо жгло, так что хотела сжаться в комок и заплакать, а в тот первый миг он даже не остановился, даже не умерил отчаянного бега, потому что вздыбленная шерсть уже потрескивала у него на боках, сворачиваясь от жара и воняла паленым. Огонь летел вершинами обреченных деревьев, и угли дождем сыпались с них на земь, и птицы, желавшие отсидеться в кустах, сгорали вместе с кустами. Огонь обогнал Одноглазого,